Глава 48. Животные представители духа хлеба. Воплощение хлебного духа в образах животных. В некоторых из обычаев, которые я привел с целью выяснить смысл термина «шея», применительно к последнему снопу, дух хлеба выступает в виде животного – гуся, козла, кошки и лисицы. Хлебный дух предстает здесь перед нами с новой стороны, анализом которой нам предстоит заняться. В нашем распоряжении окажутся не просто новые примеры умерщвления Бога, а проясняются некоторые темные стороны мифов и культов Атиса, Осириса, Диониса, Деметры и Вирбия. В число животных, облик которых якобы принимает дух хлеба, входят волк, собака, заяц, лиса, петух, гусь, перепел, кошка, козел, корова, вол, свинья и лошадь. В этих случаях дух хлеба пребывает в двух ипостасях – в виде животных и в зерне, и гибнет, когда срезают последний сноп. Во время жатвы это животное убегает от жнецов. Если во время уборочных работ кто-то из них заболевает, предполагают, что он нечаянно наткнулся на хлебного духа, и тот наказал его за это бесцеремонное вторжение. В таких случаях говорят «его зацапал ржаной волк» или «его забодал жатвенный козел». За человеком, сжавшим или связавшим последний сноп, закрепляется иногда на целый год прозвище животного – ржаной волк, ржаная свинья, овсяный козел и тому подобное. Изображением животного также часто служит кукла, которую изготавливают из последнего снопа, дерева, цветов и прочее, и при всеобщем ликовании ввозят в селение на последнем вазу. Даже в тех случаях, когда снопу не придают облик животного, его нередко зовут ржаным волком, зайцем, козлом и так далее. За каждой посеянной культурой, как правило, закрепляется особое животное, находящее прибежище в последнем снопе. Так существует ржаной волк, ячменный волк, овсяный волк, гороховый волк и картофельный волк. В других случаях, впрочем, для остатков всех этих культур, раз и навсегда устанавливается чучело одного животного. Иногда считается, что это существо умирает от последнего удара серпа или косы. Но чаще верят, что оно остается в живых до тех пор, пока имеется в наличии необмолоченное зерно. Поэтому о человеке, который нанес последний удар цепом, говорят, что ему досталась зерновая свинья, молотильная собака или что-то в этом роде. По окончании жатвы изготовляют чучело этого животного, и человек, обмолотивший последний сноп, несет его на соседнюю усадьбу, где еще продолжается обмолот. Это служит еще одним свидетельством в пользу того, что там, где не закончен обмолот, дух зерна еще не погиб. В иных случаях в роли животного выступает сам человек, обмолотивший последний сноп. И если крестьянам соседней фермы, где еще не окончен обмолот, удается схватить его, те обращаются с ним как с животным, которое он представляет, запирают его в хлев, применяют в отношении его клички, обычно адресуемые свиньям и так далее. Проиллюстрируем эти общие положения на конкретных примерах. Хлебный дух в образе волка или в образе собаки. Начнем с духа хлеба в облике волка или собаки. Такое представление о нем распространено во Франции, в Германии и в славянских странах. Так когда волны хлеба колышутся на ветру, крестьяне нередко говорят: «По хлебам проходит волк». Ржаной волк проносится по полю. В поле волк. В поле бешеная собака. Там большой пес. Когда дети собираются в поля собирать колося и васильки, взрослые предостерегают их, говоря: «В хлебах сидит большой пес. В хлебе сидит волк, он разорвет вас на куски. Волк вас съест». Детей предостерегают не от простого, а от так называемого хлебного, ржаного или другого подобного волка. Их, к примеру, предупреждают: «Дети, придет ржаной волк и вас съест. Ржаной волк утащит вас» и так далее. И все же по своему внешнему виду такой волк ничем не отличается от обычного волка. Когда крестьяне в окрестностях Феллингофа, Восточной Пруссии, видели бегущего по полю волка, они следили прежде всего за тем, волочит он свой хвост по земле или же держит поднятым. В первом случае они бежали ему вдогонку, благодарили за то, что он принес им счастье, и даже разбрасывали на его пути лакомства. Но если волчий хвост был приподнят, крестьяне покрывали волка проклятиями и старались убить. Волки в данном случае видят дух зерна, чья сила скрывается в хвосте. В жатвенных обрядах в роли духа хлеба выступают как собака, так и волк. В некоторых районах Силезии пшеничной собакой или гороховой собачонкой называют лицо, сжавшее или связавшее последний сноп. Но особенно ярко представление о хлебной собаке проявляется в жатвенных обычаях на северо-востоке Франции. В случае, если кто-нибудь из жнецов, будь то из-за болезни, усталости или лености, не может или не хочет поспевать за ушедшим вперед товарищем, местные крестьяне говорят: «Это рядом с ним пробежала белая собака. Он завел белую суку. Его укусила белая сука. В Агесских горах за жатвенным маем сохранилось прозвище жатвенной собаки». О том, кто скашивает остаток сена или пшеницы, тамошние жители говорят, что он убивает собаку. В районе города Лон-Ле-Сонье, в центре департамента Юра, жители зовут последний сноп «сукой». Когда жители окрестности Беодена хотят сказать, что уборка урожая приближается к концу, они выражаются так: «Пса скоро убьют». А в районе города Эпипаля, в зависимости от посевной культуры, жители говорят в таких случаях: «Мы убьем пшеничную собаку». ржаную собаку или картофельную собаку. В Лотарингии о человеке, который жнет последний сноп, говорят: «Он убивает жатвенную собаку». В тирольском селении Дукс о человеке, который нанес последний удар цепом на обмолоте, говорят, что он свалил пса. А в селении Анненберген, неподалеку от стада, его в зависимости от разновидности злака зовут то хлебным, то ржаным, то пшеничным щенком. Самим же волком дела обстоят так. В Силезии о жнецах, которые собираются скосить последний клочок поля, говорят, что они приготовились схватить волка. Во многих местах Мекленбургского округа, где вера в хлебного волка особенно распространена, крестьяне опасаются сжинать остаток хлеба, потому что в нем, по их словам, скрывается волк. Женщины-вязальщицы также испытывают страх перед последним снопом, так как в нем сидит волк. Жнецы и вязальщицы состязаются поэтому за то, чтобы не оказаться позади всех. Пословица «в последнем снопе волк сидит» распространена по всей Германии. В одних местах жнецу кричат: «Эй, берегись волка!», а в других о нем говорят: «Он прогоняет волка из хлеба». Волком жители Мекленбургского округа называют последнюю нежатую полоску хлеба, а о жнущем ее человеке они говорят, что он схватил волка, ржаного, пшеничного или ячменного, в зависимости от убираемой культуры. Волком, а коли речь идет о ржи, то ржаным волком зовут и самого человека, сжавшего последний сноп. Во многих районах Мекленбургского округа такой человек должен проявлять свою волчью природу, делать вид, что собирается укусить товарищей по жатве, подражать волчьему вою и так далее. Последний сноп, в зависимости от посеянного злака, также зовут ржаным волком или овсяным волком. А о вяжущей его женщине говорят: «Волк кусает ее, у нее волк, она должна вытащить волка из хлеба». Кроме того, волчицы зовут саму эту женщину. Это прозвище сохраняется за ней на протяжении целого года. Иногда ее называют более конкретно – ржаной или картофельной волчицей. На острове Рюген женщина, которая вяжет последний сноп, не просто зовется волчицей. Войдя в дом, она начинает с того, что кусает хозяйку и служанку, за что получает большой кусок мяса. Тем не менее, этой чести всячески избегают. Женщина, связавшая последний сноп ржи, пшеницы или овса, становится соответственно ржаной, пшеничной или овсяной волчицей. В Буире, Кёльнский округ, когда-то существовал обычай придавать последнему снопу форму волка. Этот сноп до окончания обмолота держали в амбаре, после чего приносили к владельцу поля, и тот должен был обрызгать сноп пивом или шнапсом. В Брансгауптене, Мекленбургский округ, молодая женщина, которой выпало вязать последний сноп пшеницы, отделяла от него некоторое количество колосьев и делала из них пшеничного волка. Получалась фигурка волка приблизительно фута 2 в длину и полфута в ширину. На ноги зверя шли упругие стебли, а на хвост и загривок – мягкие пшеничные колосья. Во главе целой процессии эта женщина вносила пшеничного волка в деревню, а затем фигурку эту надолго оставляли на каком-нибудь возвышении в сенях. Жители многих районов придают снопу, прозванному волком, человеческий облик и одевают его. Этот обычай свидетельствует о смешении двух ипостасей духа хлеба – человеческой и животной. Обычно волка привозили в селение на последнем вазу под ликующие крики поселян. Поэтому волком зовут также и этот воз. Считалось далее, что волк, пока его не прогонит из последнего снопа ударами цепа, скрывается на таку в грудах скошенного хлеба. Поэтому жители селения Ванслебен, близ Магдебурга, устраивают шествие, во время которого они ведут на цепи завернутого в солому человека по прозвищу «Волк». Он выступает в роли пойманного духа хлеба, пытавшегося спастись бегством из обмолоченного зерна. В Трирском округе бытует поверье, согласно которому участники обмолота убивают хлебного волка. Тамошние крестьяне молотят последний сноп до тех пор, пока он не превращается в сечку. Это считается самым надежным способом умертвить хлебного волка, притаившегося в последнем снопе. Фигурирует хлеб и в жатвенных обычаях французских крестьян. Жнущему последний сноп человеку они кричат: «Ты сцапаешь волка!». Жнецы в районе Шамбери становятся вокруг последнего снопа кольцом и кричат: «Здесь сидит волк!». Когда уборка урожая в департаменте Финистер приближается к концу, жнецы раздражаются криками: «Вот он, волк! Сейчас мы поймаем его!». При этом каждый принимается выкашивать свой ряд, окончающий первым восклицает: «Я поймал волка!». Когда в провинции Гюйен сжаты последние колосья, местные жители водят по всему полю кастрированного барана. Прозвище этого барана – полевой волк. Рога его украшены венками из цветов и хлебных колосьев. Шея и туловище увиты венками и лентами. За ним с пением шествуют участники жатвы. В заключение этого барана закалывают прямо на поле. Жители этой области зовут последний сноп «кастрированный баран». Все это дает основание полагать, что умерщвление барана является инсценировкой смерти хлебного духа, обитающего якобы в последнем снопе. Но в данном случае слились два представления о духе хлеба – представление о нем, как о волке и как о баране.